Дальше. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Я думаю, что не надо много мудрости на то, чтобы понимать, что сама ветвь, пусть она самая хорошая, самая красивая, самая огромная на дереве, самая такая широкая, но она ничего не значит без ствола и без корня. Не правда ли? Сама ветвь, она по себе ничего не значит. И Христос здесь говорит: «Прибудьте во мне». Что значит «прибыть во Христе»? И апостол Павел говорит: «Итак, кто во Христе, тот кто? Новая тварь». Вы понимаете? То есть, когда веточку берешь и прищепляешь к дереву, она опять получает жизнь. Она получает, может быть, этот процесс еще болезненный, она проживается, проходит время. Но вдруг она почувствовала всем своим естеством, что она получает сок. И жизнь опять, и в книге Иова есть такое выражение, что дереву есть еще надежда, если и устарел корень его в земле, но едва почуя воду, он опять оживает, пускает ростки свои. Точно так же дерево. И так вот, в этом отношении, братья мои и сестры, когда мы верою прививаемся к Христу, это одно положение. Второе, когда мы находимся в Нем, то есть мы понимаем всю свою зависимость. И вот здесь надо просто поставить пятую главу Евангелия Матфея из Нагорной проповеди, где Христос говорит, что блаженны нищие. Почему нищие? Потому что истинное положение верующего человека, его богатство, суть его богатства заключается в том, когда он понимает свою зависимость, свою нищету от Бога. Когда я немощен, тогда я силен. Ясно, что с мировой философией вот эта логика, она не укладывается, она не соответствует мировой логике современников. Но Божья премудрость, то, что немудрое Божие, написано что? Оно премудрее человеков. Вот. И вот в этой ситуации Христос говорит, что если прибудете во мне, потому что без меня вы не можете делать ничего. Вот. И хорошо, когда мы это действительно понимаем в нашей жизни, когда мы понимаем, что самая маленькая вещь, самый малейший успех в твоей жизни, это все приходит от Него. И Павел позже скажет, что мы им живем, движемся и существует. Все от Него, им и к Нему. Эта концепция Евангелия, и ее просто перестроить по-другому невозможно. Потому что Он есть Альфа, Он есть и Омега. То есть Он начало, Он конец. Конец. Все движимое и существующее, все, что преисполнено жизни, все зависимо от Него. Вот. И Христос здесь говорит: кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. А это когда мы пребываем во Христе, то мы новым творением становимся. А когда Христос пребывает в нас, то какой процесс происходит? Если Христос в вас, то что? Тело мертво для греха, а дух жив для праведности. И именно вот в таком положении, в положении, когда Христос в нас, то наше тело становится мертвым для греха, потому что мы сораспились с Христу, мы совоскресли со Христом, и это тот духовный уровень, на котором уже человек способен приносить духовные плоды, потому что Христос пребывает в нем, и он во Христе. Вот. Если мы не пребываем в Христе, если мы не плодоносим, то мы просто извергаемся вон. И дальше Христос здесь говорит: кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Это определенная категория людей, вот, о которых Христос говорил часто в своих писаниях. Он говорил, что недалек ты от Царства Божия. Это одна категория людей. Можно за таких людей говорить. Можно вспомнить жену Лотову, которая считанные шаги оставались до спасения, правда? Но оглянулась назад и осталась. Вот. Но я думаю, что больше всего это соответствует тем людям, вот, так называемому сегодня номинальному христианству или инертному христианству, которое ходит в церковь, которое согласно прийти отсидеть своих 2 часа, но не больше. Но не больше. Сохрани, Господь, чтобы где-то напрячь себя. Сохрани, Господь, чтобы где-то побыть в посте, помолиться, поплакать. Вот, чтобы отрезать какой-то кусок от себя и с кем-то поделиться. И вот в этой ситуации мы говорим о плоде. И плод, он не только в святости выражается, мы говорили, что плод ваш есть святость. Но дальше там в Галатам он пишет: любовь, радость, мир, кротость, воздержание. Вот. И Петр уже, когда мы придем к апостолу Петру, то он скажет, что вы должны показать вере вашей. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Вот. И по Колоссянам апостол Павел скажет, что любовь – это совокупность совершенства. То есть она в себе объединяет все совершенства Отца. По 5 главе Матфея, там он говорит, что Бог посылает дождь на злых и на добрых. Солнце светит для злых и для добрых. И там, заканчивая 5 главу, Христос говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный». А Иоанн говорит, что Бог есть любовь, правда? Совокупность совершенства, она выражена в добрых качествах проявления, в заботе о ближнем, о почтительности, о уважении. Когда ты носишь бремена друг друга, ты исполняешь чей закон? Христов, то есть закон любви. Вот. И поэтому диапазон действия плодов в нашей жизни, он может быть очень многозначительным и очень широким. И очень важно, братья мои и сестры, чтобы поистине наша жизнь была наполненными плодами. Но для того, чтобы наша жизнь была наполнена плодами, мы должны быть особенно внимательны к чему? К слышанному, чтобы не отпасть. Чтобы не отпасть. Почему? Потому что Слово Божье, оно очищает постоянно. И у тебя появляется способность приносить плод. Когда ты заглушенный, когда эта семья падает, и написано, что тернии вырастают, и что делают? Заглушают. Но те, которые хранят его в чистом и добром сердце, они приносят плод в терпении. Это очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали вот эту сторону. Если же этого не происходит, Христос говорит, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Причастники Христу, вы соделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраните до конца. Быть со Христом, быть в Христе, и в то же самое время можно потерять жизнь вечную. Поэтому очень опасно с нашей стороны быть безразличными или беспечными. Петр говорит, что мы должны со страхом совершать свое спасение. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».